тот первый раз она не пошла далеко, но все-таки прошла достаточно, чтобы в душе возникла странная, горьковатая, но все же приятная уверенность в своем полном одиночестве. Именно эта уверенность приводила ее сюда снова и снова, и каждый раз она заходила все дальше и дальше. Наконец она добралась до расписной комнаты, до перекрестка шести путей, потом по длинному туннелю внешнего круга попала в странный извилистый коридор, который выводил в зал скелетов. — А когда был создан лабиринт? — спросила она как-то Тхар. И сухопарая жрица ответила ей: — Госпожа, я не знаю, никто этого не знает. Для чего же он создан? Чтобы спрятать сокровища, принадлежащие гробницам, а также для наказания тех, кто попытается их похитить. Но все сокровища, что я видела, находятся в комнатах за троном и в подземелье под камнями. Что же скрывается в большом лабиринте? Там несметные и гораздо более древние богатства. Ты хочешь на них посмотреть? Да. Лишь ты одна можешь войти в сокровищницу гробниц. Ты можешь брать с собой телохранителей даже в большой лабиринт, но не в сокровищницу. Если твой манан только войдет туда, сразу проснется гнев тьмы. Живым из лабиринта он уже не выйдет. Туда ты должна ходить только одна, всегда одна. Я знаю, где находится великое сокровище. Ты рассказала мне, как туда попасть. Еще 15 лет назад, перед тем, как умерла, чтобы я запомнила и рассказала тебе, когда ты вернешься в этот мир. Я могу напомнить тебе дорогу туда после расписной комнаты, а вот этот серебряный ключик с изображением дракона, что висит на твоем кольце, и есть ключ от сокровищницы. Но ты должна идти непременно одна. Расскажи мне, как туда идти? Тхар рассказала. Иара запомнила, как запоминала все, что ей говорили. Но почему-то не пошла смотреть на великое сокровище гробниц. Странное чувство незавершенности собственных намерений, или, скорее, знаний, удерживало ее. А может быть, ей просто хотелось что-то оставить про запас на потом, чтобы впереди всегда была манящая цель, как бы отбрасывающая свет на стены бесконечных коридоров, то заводящих в тупики, то в пыльные и пустые камеры для несуществующих узников. Нет, она еще немного подождет, она еще успеет увидеть свои сокровища. В конце концов, разве она не видела их раньше? Ей все еще порой было немного странно, когда Тхар и Косил говорили с ней о вещах, которые она якобы видела или говорила до того, как умерла. Она знала, что действительно умерла, и потом снова возродилась в новом теле в тот самый час, когда старое ее тело прекратило жить, и возродилась не единожды 15 лет назад, а возрождалась и 50 лет назад, и еще раньше, и еще много-много раз за многие сотни лет, прожитые многими сотнями поколений людей. Она родилась почти в самом начале времен, когда еще только был создан этот лабиринт, когда были установлены камни, когда самая первая жрица безымянных танцевала в храме перед незанятым троном. Все они были одной арой. Все их жизни слились с ее собственной. Теперешняя ара была и той первой жрицей. Все живые существа способны возрождаться в одном и том же обличии. Так сотни раз повторяя про себя пути и этого лабиринта, она, наконец, добралась до потайной комнаты, дававшей знания. Порой она думала, что действительно помнит все это. Темное подземелье под храмом было так знакомо ей, словно было ее родным домом. Когда она, надышавшись дурманящих благовоний, танцевала в безлунные ночи перед незанятым троном, голова ее становилась совсем легкой, а тело больше ей не принадлежало. И она танцевала, как бы сквозь века, вечно босая, вечно в черных одеждах, и знала, что танец этот никогда не кончается. И все-таки всегда было немного странно, когда звучали слова Тхар. «Ты рассказывала мне об этом, прежде чем умерла». Однажды Ара спросила, кто были те люди, что пытались ограбить сокровищницу, и удавалось ли это кому-нибудь. Мысль о таком ограблении казалась ей невероятной, неправдоподобной. Как могли воры тайком пробраться в святое место? Пилигримы здесь бывали очень редко, еще реже, чем узники. Порой присылали новых стражников или рабов. Иногда группа паломников желала принести святые дары, золото или драгоценный ладан одному из храмов, и все. Случайно сюда никто не приходил, или просто из любопытства. Здесь ничем не торговали и ничего не покупали. Даже стащить что-то никто не пробовал. Без веления сверху никто сюда не являлся. Ара даже не знала, далеко ли ближайший город, сколько до него часов или дней пути. Впрочем, городок этот был невелик. Святое место со всех сторон охраняло и защищало безлюдная пустыня. Любой, кто попытается пройти через нее незамеченным, думала Ара, имеет не больше шансов, чем черная овца на заснеженном поле. Ара проводила большую часть своего времени в обществе Тхар и Коссел, когда не оставалась одна в малом доме или не бродила по подземелью. Однажды, ветреной холодной апрельской ночью, они сидели в комнате Коссел с задней стороны храма короля бога у маленького очага, над которым висел котелок с отваром шалфея. За дверью Манан и Дьюби играли в азартную детскую игру с палочками и фишками, подбрасывали пучок палочек и старались как можно больше поймать тыльной стороной ладони. Ара до сих пор иногда играла в нее с Мананом, тайком, во внутреннем дворике малого дома. Шуршание палочек, невнятное бормотание, приглушенные возгласы восторга или огорчения, слабое потрескивание дров в очаге — только эти звуки окружали трех безмолвных жриц. Вокруг, за стенами, стояла полная тишина, глубокое молчание ночной пустыни. Лишь порой налетал порыв ветра, да тяжелые капли дождя стучали по кровле. Когда-то давно многие пытались похитить сокровища гробниц. Только никому это не удавалось, — сказала вдруг Тхар. Она хоть и была неразговорчива, однако теперь довольно часто рассказывала всякие интересные истории под видом наставлений Ари. Сегодня, похоже, из нее вполне можно было вытянуть еще одну. Но как могли люди осмелиться? «Такие вполне могут», — сказала Коссел. «Это ведь все колдуны были, волшебники с внутренних островов. И первые из них являлись сюда еще до того, как короли-боги стали править империей Каргат. Мы тогда еще не были так сильны. Волшебники приплывали сюда с запада, высаживались на Кариго-Ат и Атуан, грабили города на побережье, грабили фермы, посягали даже на священный город Авабатк. Говорили, что спешат на битву с драконами, а сами занимались грабежом. А их великие герои даже специально оставались здесь, чтобы орудовать своими мечами, — подхватила Тхар, — и произносить богомерзкие заклятия. Один из них, волшебник и повелитель драконов, самый могущественный из всех, попал здесь в беду. Это случилось давно, очень давно. Но историю эту помнят хорошо не только у нас. Колдуна этого звали Эрет Агбе. Он считался королем западных островов и великим мудрецом. Дело было так. Он явился в Авабатх и вступил в сговор с некоторыми из непокорившихся королю правителей. Он сражался на их стороне против самого верховного жреца богов-близнецов. Долго длилась эта битва у стен столицы. Человеческое волшебство против божественных молний, и храм вокруг них превратился в руины. Наконец, верховный жрец сломал колдовской посох волшебника и разбил его могущественный амулет, одержав победу. Волшебник спасся бегством. И с островов Каргов он бежал через все земноморье на Дальний Запад, где был убит впоследствии драконом, ибо волшебной силы своей лишился. С тех пор силы и могущество внутренних островов стали слабеть. А верховный жрец был назван Интатином, что значит «непобедимый», и стал основоположником рода Тарба, от которого тянется длинное родословное священных жрецов Кариго-Ат, а от них — королей богов империи Каргат. После битвы Интатина с волшебником могущество нашего государства неустанно росло. Те же, кто пытался потом выкрасть из сокровищницы половинку амулета Эрет Агбе, все были колдунами. Они проникли в лабиринт, но амулет по-прежнему там, куда положил его на хранение верховный жрец. Там же лежат и кости грабителей. Тхар указала себе под ноги, а другая половинка амулета пропала навсегда. Как пропала? Изумилась Ара. Одна его половина, та, что осталась в руке Интатина, была передана им в сокровищницу, где лежит до сих пор. Другая же осталась у волшебника в руке, и тот перед своим бегством с Каргатских островов передал ее одному из бунтовщиков по имени Торек из Гупуна. Не знаю, почему он это сделал. «Чтобы посеять смуту, чтобы Торик возгордился», — сказала Коссел. Собственно, так оно и произошло. Потомки Торига вскоре снова восстали против воцарившегося рода Тарба, против нашего первого короля-бога, отказываясь признать в нем верховного правителя и божество. Это был проклятый род, околдованный род Торега. Теперь никого из них в живых не осталось. Тхар кивнула и прибавила. Отец нынешнего короля бога, тот, что воскрес из мертвых, искоренил этот род, уничтожив все их владения и замки. И половинка волшебного амулета, хранившаяся у них со времен Эрет-Агбе и Ин-Татина, была утрачена навсегда. Никто не знает, что с ней сталось. Давно это было? Очень давно. Ее, конечно же, просто выбросили. С виду в ней ничего ценного или особенного не было. Да будет оно проклято, это кольцо Эрет-Агбе. Да будут прокляты все волшебники. Коссел плюнула в огонь. А ты видела ту половину кольца, что хранится в сокровищнице? Спросила Ара Утхар. Тощая жрица покачала головой. Она хранится в той части лабиринта, куда не может попасть никто, кроме единственной. Возможно, это самое главное сокровище храма. Не знаю, но думаю, что так. Ибо многие сотни лет сюда пробираются воры-волшебники с внутренних островов, вновь и вновь пытаясь выкрасть его. И воры те проходят мимо открытых сундуков с золотом. Им нужна только эта, одна единственная вещь. Давно жили на свете Эрет-Агбе и Ин-Татин, но все осталось по-прежнему. Старую историю по-прежнему помнят и рассказывают по всему земноморью. Большей частью вещи стареют и утрачивают свой смысл, за долгие века исчезая с лица земли. Очень редко встречается то, что не теряет своей ценности никогда. И очень редки те легенды, которые помнят вечно. Ара какое-то время размышляла над этими словами. Они, должно быть, очень храбрые или слишком глупые, раз осмеливались осквернить святыню. Разве им неведомо, сколь могущественны безымянные? — сказала она наконец. «Нет», — холодно ответила ей Коссел. «Просто у них нет богов. Они умеют колдовать, а потому считают богами самих себя. Но они не боги. И когда умирают, то не возрождаются вновь. И души их, покинув тело, недолго плачут на ветру, пока ветер не развеет прах, ибо души их не бессмертны. Но что это за волшебство? Спросила Ара, совершенно очарованная рассказом. Она уже совсем забыла, как однажды заявила Пенси, что и смотреть бы не стала, если бы к берегу их плыли суда волшебников с внутренних островов. Как они все это делают? Как действует их магия? Трюки, обман, фокусы, сказала Коссел. И кое-что еще, добавила Тхар. Конечно, если в сказках об этом есть хоть доля истины. Волшебники с запада могут поднять ветер и заставить его улечься, а могут заставить его дуть в нужном им направлении. Это-то всем известно. Все легенды об этом рассказывают одинаково. Именно благодаря своему умению все они великие мореплаватели. Они могут даже бури морские усмирять. А еще говорят, что они способны вызывать по собственному желанию свет и тьму. Умеют превращать простые камни в алмазы, а свинец в золото. Они во мгновение ока могут построить огромный дворец или целый город. По крайней мере, иллюзия будет полной. И еще они умеют превращаться в медведей, рыб и даже драконов, если захотят. «Не верю я всему этому», — сказала Косил. «То, что они опасны, знают всякие фокусы и скользкие, как угри, это точно. Зато говорят, что если у волшебника отнять его посох, то и силы в нем никакой не останется. Возможно, на этих посохах пишутся их проклятые колдовские руны». Тхар, не согласная с этим, покачала головой. «У каждого из них действительно в руках волшебный посох. Но это лишь инструмент, с помощью которого проявляется та сила, что заключена в самих этих людях». «Но откуда она в них?» — спросила Ара. «Откуда они черпают ее?» «Все это ложь», — сказала Косил. «Они знают нужные слова», — сказала Тхар. «Так мне объяснил один человек, который видел великого колдуна с внутренних островов, мага, как их там называют. Карги захватили его в плен. Он показал им сухую палку и что-то сказал ей. И, ах, палка расцвела. Тогда он сказал что-то еще. И, ах, на палке появились красные яблочки». И тут он произнес еще одно слово. И палка, и цветы, и яблоки — все исчезло. А вместе с ними и сам колдун. С помощью одного лишь слова он исчез, как исчезает радуга в небе. Во мгновение ока, без следа. Они так и не нашли его потом. Разве это простые фокусы? «Дурацкое дело не хитрое», — пробурчала Косил. Тхар умолкла, избегая ссоры. Но Аре вовсе не хотелось прекращать разговор на столь увлекательную тему. «А как выглядят эти волшебники?» — спросила она. «Правда ли, что они совсем черные и с белыми глазами?» «Они черные и отвратительные. Я никогда ни одного не видела», — с удовлетворением заявила Косил, поудобнее умащивая свой обширный зад на низенькой табуретке и протягивая руки к огню. «Да хранят нас от них боги-близнецы!» — прошептала Тхар. «Да они больше сюда и не явятся!» — откликнулась Косил. Дрова в очаге затрещали, дождь застучал по крыше, а за мрачными закрытыми дверями пронзительно взвизгнул Манан. «Ага! Половина моя! Половина моя!»